Большинство людей большую часть времени сосредоточены на вещах, не имеющих значения. К разговору об инструментах творения. Ты особенно подчеркивала, что смерть является моментом творения. Потому что так оно и есть, хотя очень многие из людей воспринимают ее так. Если бы люди так ее воспринимали, смерть печалила бы их меньше. Она бы вообще их не печалила, не грустили бы и о самом умершем. Прощание было бы праздником. В момент смерти вы становитесь исключительно сильными. Сам процесс смерти возвеличивает человека. Повтори-ка, что представляет собой этот процесс? Смерть – это энергия, проталкивающая тебя через сердцевину твоего существа в другую реальность. Тут нужно вернуться к вопросу энергетической сонастройки, который мы уже обсуждали выше. Рождение и смерть – моменты чистого творчества, поскольку представляют собой тонкую настройку энергии, которая является самой жизнью. С повышением частоты вибраций жизнь проявляется как материя физического мира, а с убыванием частоты – как незримая энергия духовного царства. Так родилась вся Вселенная, так родился ты. Итак, в этом весь секрет. При рождении главную роль играют процессы, происходящие с энергией. Именно энергия превращается в материю, проявляясь в физическом мире. А в момент смерти происходит обратный процесс. Таким образом, в момент смерти ты творишь из того материала, который несешь в смерть из физического мира, а в момент рождения – из материала, который несешь в рождение из мира духовного. И опять-таки, прежде мне никто не объяснял эти вещи таким образом. Очень многое становится на свои места. Хорошо, ибо это очень важно. То, с чем ты войдешь в опыт смерти, может быть взято тобой туда либо сознательно, либо бессознательно. Либо ты полностью осознаешь, что делаешь, либо совершенно не осознаешь. Вот почему эта беседа столь важна. Цель нашего диалога – помочь тебе полностью осознавать, что ты делаешь. Ты пришел к этому диалогу, чтобы напомнить тебе вот о чем. Ты сам создаешь свою реальность своими вибрациями, той энергией, которую ты излучаешь. А сейчас ты можешь сказать, что уже слышал все это прежде, но не действовал соответственно. Поэтому ты вынужден напоминать себе об этом снова и снова. А что значит действовать соответственно? Если бы я это понимал, не нужно было бы гонять эту беседу по кругу, снова и снова возвращаясь к тому, что я якобы уже знаю. Так что же значит действовать соответственно? Во-первых, ты никогда бы больше не взращивал в уме негативные мысли. Во-вторых, как только негативная мысль все-таки проникала бы в твой ум, ты бы ее оттуда немедленно изгонял. Ты бы сознательно переключал свои мысли на что-то другое, просто менял бы свое отношение к происходящему. В-третьих, ты бы не просто понимал, кто ты есть на самом деле, но также чтил бы и проявлял себя, то есть эволюционировал бы от знания к опыту. В-четвертых, ты безоговорочно любил бы себя такого, какой ты есть. В-пятых, ты безоговорочно любил бы других такими, какие они есть. В-шестых, ты безоговорочно любил бы жизнь такую, какая она есть. В-седьмых, ты бы всем все прощал. В-восьмых, ты бы никому больше не причинял боль, эмоциональную или физическую, и прежде всего ты не делал бы это именем Бога. В-девятых, ты никогда бы не оплакивал чью-либо смерть. Ты мог бы оплакивать свою утрату, но не смерть человека. В-десятых, ты не сожалел бы о том, что сам умрешь. В-одиннадцатых, ты бы осознавал, что все на свете суть вибрации, все, а поэтому больше внимания уделял бы вибрациям своей пищи, своей одежды, всего, на что ты смотришь, что читаешь и слушаешь, и прежде всего вибрациям своих мыслей, слов и дел. В 12. Ты бы делал все возможное, чтобы подкорректировать свои энергетические вибрации и вибрации жизни, которые ты творишь вокруг себя, если бы заметил, что они не попадают в резонанс с высшим знанием о том, кто ты есть, и с наивысшим переживанием этого на опыте. Прости, но как все это осуществить на практике? Например, как я могу осознавать вибрации одежды, пищи, а тем более моих мыслей, слов и дел? Все очень просто. Настройся на свои чувства. Очень живо представляю, как кто-нибудь скажет на это: какой дивный образчик нью-эйджевского жаргона. Настройся на свои чувства. Кто видит в этом жаргон, для того это и есть жаргон. Кто видит в этом мудрость, откроет дверь в совершенно новый мир. Порекомендуешь, как это сделать? Нужно правильно сфокусироваться. Большинство людей большую часть времени сосредоточены на вещах, не имеющих значения. Но если бы они всего несколько секунд в день фокусировали свое внимание на том, что действительно важно, их жизнь могла бы полностью измениться. Твое тело – прекрасный инструмент, состоящий из высокочувствительных рецепторов энергии. Хочешь – верь, хочешь – не верь, но ты можешь провести ладонью в 15 сантиметрах над пищей, расставленной на прилавке в столовой, и, не касаясь ее, почувствовать, пойдет ли она тебе на пользу в данный момент. То же самое касается и одежды, которую ты покупаешь в магазине или выбираешь в своем шкафу. Если, общаясь с человеком, ты перестанешь прислушиваться к своим мыслям и начнешь прислушиваться к чувствам, качество вашего общения кардинально улучшится, как и, естественно, качество ваших взаимоотношений. Если в минуты смятения и растерянности ты ждешь от Вселенной ответа на свои вопросы, нужно просто отключить ту часть своего существа, которая отчаянно жаждет разобраться в ситуации, и включить ту часть, которая знает, что может получить ответ на любой вопрос. Когда перестанешь пытаться решать, что делать, и выберешь, каким хочешь быть, ты обнаружишь, что проблемы тают, и решения появляются прямо у тебя перед носом, словно по волшебству. Что же касается оценки качества вибраций твоих мыслей и слов, то есть очень мало людей, которые не могут сказать, легко им или тяжело говорить или думать о чем-то. Большинство людей без труда могут оценить свои чувства и ощущения. Да, но и в этом вся загвоздка. Мало кто уделяет внимание подобным вещам. Во всяком случае, таковы мои наблюдения. Святые небеса, да я и сам уделяю им мало внимания. Возможно, пора начать, ибо ты прав. Очень мало людей используют свой интуитивный и экстрасенсорный потенциал, чтобы отправиться внутрь себя и разобраться в своих чувствах, прежде чем что-то подумать, сказать или сделать. Очень немногие это делают даже потом. Если бы ты это делал, то оставил бы в своей жизни лишь то, что несет ощущение легкости. Ты бы отказался от всего, что несет тяжелые вибрации. Ты бы стремился облегчить вибрации всего, что видишь, творишь, ощущаешь и выражаешь. Это называется просветлением. И очень скоро ты бы заметил, что оно приносит удивительные плоды. Алхимия Вселенной воистину необычайна. Ваши словари говорят, что алхимия – это необъяснимая и таинственная трансмутация. И это верно. Ибо алхимия есть процесс манипуляции энергией и материей для создания специфических явлений, как в индивидуальной, так и в коллективной реальности. И это подводит нас... к 14-му воспоминанию. Ты непрестанно пребываешь в акте творения и в жизни, и в смерти. Thank you. Я уже много раз объяснял, как осуществляется это творение. А сейчас тебе было бы полезно понять, как оно осуществляется непрестанно. Иными словами, оно никогда не прекращается. Каждая мысль, слово, действие – все они творят. Каждая вибрация, исходящая из сердцевины твоего существа, творит тебя и всю твою реальность заново. И ты претерпеваешь изменения в каждый момент. Твое будущее создается крохотными частичками, а не единой глыбой, отколотой при помощи одного важного решения. Поэтому уделять внимание нужно именно этим маленьким частичкам, а поворотные моменты и судьбоносные решения приложатся. Смерть и рождение являются важнейшими актами творения, ибо именно в эти моменты цикла вечной жизни происходит трансмутация первичной энергии, влекущая за собой специфические проявления в духовном царстве – момент смерти или в физическом мире – момент рождения. Забавная получается дискуссия. Вначале мы затронули теорию восприятия и квантовую физику, затем теорию суперструн и метафорическо-метафизическую космологию, а теперь добрались и до алхимии. Ну и ну. Но ты обещал, что в ходе этой беседы подробно расскажешь мне о моменте слияния или воссоединения с сущим. Можно попросить, чтобы ты рассказал об этом сейчас? Конечно, но должен еще рассказать, что обычных слов может оказаться недостаточно, ибо мы пытаемся описать неописуемое. Возможно, было бы полезно создать еще одну картинку внутри картинки, уже выстроенной в твоем уме. Опять картинки. Да, ты ведь сам говорил, что картинка стоит 1000 слов. Итак, мы уже определили, что в центре апель-яблока находится сердцевина, так? Да, я это усвоил. Хорошо. А теперь попытайся представить себе эту сердцевину в виде комнаты или зала. Можешь придать этому помещению какую-то особую форму или цвет, если это поможет тебе ярче представить его. Ага. Представил себе сияющий золотисто-бронзовый цилиндрический зал. Прекрасно. Подходит любая форма и любой цвет. А теперь представь, что на наружной стороне двери, ведущей в этот зал, висит табличка с надписью «Смерть», а с противоположной стороны зала есть еще одна дверь с табличкой «Рождение». Представил? Да. Хорошо. А на внутренней стороне двери с надписью «Смерть», на той стороне, которую ты увидишь, когда войдешь в зал, написано «Физический мир». Это место, откуда я только что пришел. Точно. А на внутренней стороне двери напротив написано «Духовное царство». Ну как, есть? Вообразил? Да, вообразил. Повтори. Ты мне не веришь? Я просто хочу убедиться. Ладно. Мы вообразили комнату, находящуюся в сердцевине апель-яблока. В комнате есть две двери напротив друг друга. На внешней стороне одной двери написано «Смерть», а на внешней стороне другой – рождение. На внутренних сторонах этих дверей написано «Физический мир» и «Духовное царство» соответственно. Обе двери позволяют войти в одну и ту же комнату, один и тот же опыт, а из нее они ведут к совершенно разным сферам опыта. Совершенно верно. Итак, находясь в комнате, ты осознаешь, что можешь подойти к любой двери и, открыв ее, обнаружить жизнь в той или иной форме. Из сердцевины есть два пути. Одна дверь ведет в физическую жизнь, а другая – в духовную. Я это понял. Хорошо. Есть еще одна маленькая деталь, и метафора будет завершена. Я весь внимание. Продолжай. Вспомни, как, создавая предыдущую аналогию, мы говорили, что ты движешься по длинному коридору или тоннелю. Мы называли его туннелем времени. Да. Стены, пол и потолок этого коридора покрыты фресками. Помнишь? Фрески во всю длину коридора. Да, я помню. Я сам пишу эти фрески, путешествуя по коридору. Хорошо. А теперь ты дошел до конца коридора к двери с надписью «Смерть». Теперь мы уже подошли к нашей новой метафоре. Понял. Что дальше? Я войду в зал? Не сразу. Дверь ведет не прямо в зал, а в небольшой переход, за которым находится зал. Когда ты входишь в переход, дверь позади остается открытой. Вступая в переход, ты можешь ощутить, как что-то происходит. Возникает ощущение, что слово «переход» в данном случае скорее описывает действие, чем помещение. Такое впечатление, что ты совершаешь переход, а не просто находишься в переходе. Здесь ты проходишь через все три этапа смерти, и при этом кажется, что от тебя что-то уходит. Уходит ощущение, что ты – это физическое тело. Ты чувствуешь, что по-прежнему являешься кем-то, но это ощущение себя не включает физическое тело. Во время этого перехода ты освобождаешься от всех физических ограничений, ощущений и чувств. Это происходит на первом этапе смерти, когда осознаешь, что у тебя нет тела, но тем не менее ты жив. Дверь с надписью «Смерть» все еще открыта позади, и можно оглянуться на физический мир. Теперь ты можешь перейти на второй этап смерти, где тебя ждут какие-то особые переживания или смятения. В общем, то, что ты ожидал пережить. На втором этапе ты можешь ходить в обе стороны через открытую дверь физического мира. Лишенный телесных ощущений, ты, тем не менее, будешь чувствовать, что находишься там. Некоторые люди, все еще живущие в физических телах, тоже могут ощущать твое присутствие. Если ты думаешь, что после смерти ничего нет, то на втором этапе и пройдешь через пустоту, ничто. Я уже описывал все это выше. Ты можешь оставаться на втором этапе смерти столько, сколько пожелаешь. А откуда у человека желание оставаться на втором этапе? Почему не возникает желание идти дальше? И вообще, знают ли люди, что существует еще и третий этап? Каждый посмертный опыт особый. Проходишь ли ты через самодельный ад или самодельный рай, или через самодельную пустоту или любую другую созданную тобой реальность, твой опыт особый. В ходе этого опыта ты вспомнишь то, что тебе нужно вспомнить, и двинешься дальше. Возвращаемся ли мы на втором этапе в виде духа к любимым людям, которые все еще живут в своих телах? Душа действительно может посетить любимых, все еще живущих в физическом мире. Нередко душа посещает близких непосредственно перед тем, как уйти из тела. Да, так сделала Мэгги Берри. Так сделали многие другие. Мой отец, например. Папа пришел ко мне во сне и дал понять, что уходит. Наутро мне позвонили и сообщили, что он умер ночью. Мэгги Берри была визионером, основательницей компании «Основные вопросы», денверской организации, занимающейся вопросами духовной трансформации. Она умерла в 2004 году от неизлечимой болезни. Том Ларотондо был другом Мэгги и партнером по работе в компании. В июне 2005 года, через год после ее смерти, он рассказал мне эту удивительную историю. Утром 23 июня 2004 года я был в нашем с Мэгги офисе. Я отменил все свои встречи и просто сидел за столом, бессмысленно глядя перед собой и не зная, что делать. Грусти или злости не было. Просто все вокруг казалось нереальным. Мэгги находилась в хосписе, и мне очень хотелось быть с ней. Но я понимал и уважал ее нежелание принимать посетителей. Я положил ноги на стол, закрыл глаза и погрузился в медитацию. Вдруг я отчетливо услышал голос Мэгги. «Привет, партнер!» Мы всегда приветствовали друг друга этими словами. В моем сознании возникло видение. Передо мной стояла улыбающаяся Мэгги. Я был очень рад ее видеть. Мэгги выглядела совершенно здоровой и бодрой. Хотя я прекрасно знал, что волосы у нее выпали, а тело пожирало рак. Мы обнялись. Затем Мэгги взяла меня за руку и сказала: «Том, мне пора уходить. Я уже попрощалась со всеми, кроме тебя. Я хотела попрощаться с тобой последним». Затем мы пошли бок о бок, держась за руки. И Мэгги поблагодарила меня за все, что я для нее сделал, и сказала, что любит меня. Я тоже сказал ей о своих чувствах. Вдруг Мэгги остановилась и высвободила руку, хотя и старался ее удержать. Она сказала: «Ну все, пора, мне нужно идти, я люблю тебя, партнер», и убежала прочь. Открыв глаза, я обратил внимание на время на экране компьютера. Было 11:44 утра. Случившееся несколько ошеломило меня, и я пошел на улицу вдохнуть свежего воздуха. В те дни я постоянно носил с собой сотовый телефон, ожидая новостей от Батча, мужа Мэгги. Однако именно в этот раз забыл телефон в кабинете. Минут через пять я вернулся в офис и обнаружил в телефоне запись, что в 11:45 мне позвонил Батч. Я тут же перезвонил Батчу. Он сказал, что мне следует приехать в хоспис, и посоветовал поторопиться, поскольку Мэгги может долго не протянуть. Я немедленно выехал. Батч встретил меня в дверей и сразу же провел в палату. Мэгги была еще жива, но бредила. Она прожила еще час. Это был самый священный момент в моей жизни. Когда сердце Мэгги перестало биться, я вернулся в офис, чтобы известить всех, кто ее знал. Я вернулся в офис. По телефону и по электронной почте рассказал о смерти Мэгги членам нашего общества. Общество, которое она создала. Покончив с этим, я поехал в мое любимое местечко в Денвере. Городской парк. Усевшись на берегу озера, ошеломленный, растерянный, я заплакал. Мэгги всегда говорила людям в любой ситуации: «Живите радостно, жизнь радостна по замыслу». В тот момент я изо всех сил старался принять эти ее слова, но не мог. Приблизительно через час, немного успокоившись, я решил вернуться в офис, чтобы посмотреть, не пришли ли мне какие-нибудь сообщения. На дорогах были пробки, и мною начало овладевать раздражение. Совсем недавно я пережил один из самых духовно богатых моментов в своей жизни, а теперь снова возвращался к гневу и страху. Я стоял на перекрестке, кипя от нетерпения, и вдруг заметил прямо перед собой огромный внедорожник с именным номерным знаком. На знаке было написано «Радостный». Я рассмеялся. Это было послание от Мэгги, громкое и отчетливое. Она говорила, что свободна и счастлива, и напоминала мне, что есть лишь один возможный образ жизни. Моя партнерша напоминала, что нужно жить радостно. Я сделал модель того номерного знака и повесил у себя над дверью, как напоминание себе и другим о жизненном кредо Мэгги, о радости жизни, исполненной вдохновением. История Тома меня ошеломила. Мне приходилось слышать о подобных вещах, но никогда еще я не встречал человека, который пережил бы такое сам. Оказывается, так действительно бывает.